Анина считала, что все это мура и провинция. Должна быть чеховская простота. Сюжет. Проститутка встречает офицера. Он переворачивает ее представление о жизни. А она сеет сомнения в его идеи и устои. Почему он с ней пошел? Совершенно непонятно. Он не тот человек, который пойдет с проституткой. Значит, надо придумать. Сценарий — это фундамент и каркас. Если не сцеплено, все повалится. Феликс и Нина все время разговаривали, проговаривали, мяли, разминали. Они встречались утром на работе. Время летело незаметно. Вместе обедали в буфете и не замечали, что ели. После работы расходились по домам, и Феликс звонил из дома. Феликсу казалось, что без Нины он беспомощен, как ребенок без матери. Если она его бросит, он не сможет двинуться вперед ни на сантиметр. Он вообще не понимал, а где она была раньше? Оказывается, была. Странно. Наконец, сценарий готов. Все ясно. Почему героиня занимается проституцией, почему офицер с ней пошел, и за всем этим разрушенная страна и трагедия маленького человека, потерявшего почву под ногами. После сценария актерские пробы Феликс и Нина делали это вместе, репетировали, просматривали материал. Феликс чувствовал себя увереннее, когда Нина находилась рядом, невысокая, строгая, как учительница. Феликс мучился, метался, сомневался, а Нина все знала и понимала, как истина в последней инстанции. Они были как лед и пламень. Один только пламень все сожжет, лед все заморозит. А вместе они пробирались вперед, связанные одной цепью. Наступил Новый год. Решили встретить в ресторане. Феликс пришел с Машей, а Нина с другом, капитаном дальнего плавания. Феликс с удивлением смотрел на капитана. Ему было странно, что у Нины существует какая-то своя личная жизнь. Он воспринял это как предательство. На Нине было вечернее платье с открытыми плечами и бриллиантовое колье, которое, как выяснилось, подарил ей отец, главный прокурор города. Этот папаша держал многие ниточки в своих руках и многих мог заставить прыгать, как марионетки. Феликс был подавлен и раздавлен. Он увидел Нину совершенно в другом качестве — не скромную подвижницу, а хозяйку жизни с любовником-суперменом и папашей всесильным мафиоза. А Феликс думал, что Нина — его личный блокнот, который можно в любую минуту достать и почерпнуть нужную информацию. Феликс почувствовал себя жалким мытарем, а Машу — женой жалкого мытаря, унылой и монотонной. Вспомнил стихи Корнея Чуковского — а в животе у крокодила темно и пусто и уныло, и в животе у крокодила рыдает бедный Бармалей. Со дна души всколыхнулись привычные комплексы. Он хуже всех, рожден ползать, а рожденный ползать, как известно, летать не может. Феликс молчал весь вечер, а потом взял и напился мертвецки. Капитан на плечах отнес его в машину, как мешок с картошкой. Дома Феликс описался. И это был логический финал. Вот он в моче, как в собственном соку. И это все. Маша стащила с Феликса всю одежду и оставила спать на полу. Ночью он проснулся, совершенно голый, на жесткой основе, и не мог сообразить, где он. В морге? Он умер? Феликс стал искать глазами маму, но все было как на земле. Комната, детские игрушки и Маша, которая цедила ему из банки рассол от соленых огурцов. Рассол втекал в него спасительной влагой. Феликс поднялся и пошел в душ. Вода омывала тело, возвращала к жизни без Нины. Феликс стоял, зажмурившись, и плакал. Этап «разговаривать» окончился. Начался новый этап «смотреть». Он смотрел на Нину и смотрел, как будто позабыл на ней свои глаза. Он вбирал в себя ее лицо во всех ракурсах, в профиль, фас, три четверти, маленькое изящное ухо, привычный изгиб волос, столб шеи, на которую крепилась маленькая, как тыковка, головка. А сколько в этой головке ума, юмора! Феликс смотрел на Нину и бредил наяву, шевелил губами. Нина замечала, но никак не реагировала. Каждый человек вправе смотреть, если ему нравится. Это было поведение самоуверенной женщины, привыкшей к тому, что на нее смотрят, желают, мечтают.